Подобные запросы к художникам не редкость. Коллекция все растет. Третьяков продолжает покупать произведения передвижников старшего поколения, пополняет собрания старых мастеров Рокотова, Брюллова, Кипренского. Примерно в эти же годы приступает Павел Михайлович к серьезному коллекционированию иконописи, помещая ее пока в собственных комнатах. Иконное письмо для тогдашних любителей искусства было страной неизведанной. Художественный анализ его еще не определился. И приходится только удивляться, как Третьяков, руководствуясь лишь собственным пониманием, ухитрялся покупать великолепные произведения. Когда приобрел он иконы у торговца и коллекционера Силина, один из реставраторов так и написал: «Надо только удивляться художественному чутью Третьякова, с каким он выбрал действительно лучшие иконы Силина, желая купить также лучшие иконы Егорова и Постникова». Последний побоялся продать, говоря всюду: «Павел Михайлович взял у Силина самое лучшее, у него теперь не осталось ничего особенно хорошего». Было ясно, что Третьяков сумел одним из первых оценить значение иконы как памятника культуры. Дела лавины, захлестывавшие Павла Михайловича, почти не давали отдыха. Началась бесконечная бессонница, переутомление потянуло за собой обострение язвы, страшную слабость. «Только слепой человек может верить в хороший исход болезни папиной», писала в волнении Вера Николаевна в декабре 1895 года Саше и ее мужу, врачу Сергею Сергеевичу Боткину. «Я горячо просила бы вас обоих приехать, и поскорей, поскорей». На другой день Александра Павловна получила еще одно письмо от сестры Маши. «Он был так плох, мама немного с ума сошла». К счастью, беспокойство тех дней было напрасным. Павел Михайлович вскоре почувствовал себя гораздо лучше, приободрился и уже в самом конце декабря сам поехал с Машей в Петербург. Он опять был энергичен и неукротим. Несмотря на все уговоры, не желая менять своего сурового распорядка, даже в гостях у детей, вставал в 6, в 7 часов пил кофе, потом до 9 наслаждался чтением, с 9 до 4 дня ездил по мастерским и выставкам, работал. Только возвращаясь, утомленный соглашался прилечь перед обедом. Пообедав и поиграв с внучками, снова занимался деловой перепиской, читал и засыпал лишь в 12. Родные волновались, что он опять переутомляется и мало спит. Третьяков молчал, делал по-своему. Может, именно этот жесткий режим только и поддерживал его? Может, именно благодаря этому Павел Михайлович дважды сумел съездить в 1896-м за границу? Эти поездки важны были для него в первую очередь, как и раньше, своей деловой стороной. Весной он осматривает художественные салоны Парижа, посещает в Лондоне 10 небольших выставок и затем отправляется в Шотландию познакомиться со страной, ее памятниками и музеями. Всю жизнь жадный до новых впечатлений и знаний, он не утратил своей удивительной любознательности и на склоне лет. Позже Константин Сергеевич Станиславский вспоминал: вместо каникул он уезжал знакомиться с картинами и музеями Европы, а после, по однажды и на всю жизнь намеченному плану, шел пешком и постепенно обошел сплошь всю Германию, Францию и часть Испании. Станиславский не знал, что замечательный подвижник обошел также Италию, Англию, Швейцарию, Австрию и много других мест, не говоря уже о его путешествиях по России. Он создавал свой музей со знанием дела, постоянно присматриваясь к европейскому опыту, изучал сами принципы показа картин, при их отборе учитывал качественный уровень мировой живописи. Третьяков был подлинный искусствовед, музейщик и, по словам Васнецова, не меценат, а серьезный общественный работник. Что бы новое ни появлялось в русском или европейском искусстве, коллекционер немедленно торопился с этим познакомиться.